Здравствуйте, меня зовут Сазонова Дарья Вадимовна, являюсь кредитным инспектором компании «Примколлект», ведется запись разговора. Я вас слушаю. А вы можете микрофон чуть отодвинуть, потому что у меня сейчас уши отпадут. Больно очень. Слишком громко? Да, слишком громко, у меня сейчас уши отпадут. Ну, я не знаю, никто не жаловался, сейчас лучше? Так же. Ну, может быть, вы сделаете у себя потише, тогда будет вам не так сильно. Да я-то могу сделать потише, но оно все равно особо не... Ну ладно, неважно, Румянцев Павел Валерьевич, хочу посмотреть, что там у меня. Ну вы хотите сказать, что я поверю, что вы Румянцев Павел Валерьевич? Да. Серьезно? Да, а почему бы нет? Ну я, конечно, ни на что не намекаю, мужчин, но вам явно не 28 лет. Не, у меня просто голос охрип, понимаете? Очень сильно он у вас охрип, да? Да, он у меня охрип, а что такого? Еще я маской пользуюсь. Маской пользуюсь? Вы видели, ну, фильм «Бэтмен» смотрели? Нет, «Бэтмен» я не смотрел. А, ну посмотрите, там он когда в облике человека, то у него нормальный голос, а когда он в маске, то у него голос чуть-чуть такой вот суровый, такой вот, прям как мужик-мужик, да? Ну, давайте вы все-таки не будете вводить меня в заблуждение. Я не ввожу, нет, серьезно. 28-летнего мужчины от голоса чуть постарше. Хорошо, вы меня по залупе можете проверить. Нормально у меня 28-летнего человека залупа или престарелая? Очень смешно. Можете проверить? Подъезжайте, пожалуйста, по моему адресу, там данные есть. Конечно, сейчас прям выезжаю. Я вам дам залупу прямо в руки, а вы будете проверять, можете с лупой смотреть. Ну, давайте мы как-то будем более... Это очень смешно. Можете ее посмотреть в лупу, мою залупу, понимаете? Не, серьезно, девушка, я хочу погасить задолженность, потому что меня уже заебали ваши звонки. Серьезно. Ну пусть Павел Валерьевич вот, с нами свяжется. Подождите, смысл, вот подумайте сами, смысл пенсионеру звонить вам по поводу задолженности. И пенсионер, как вы думаете, знает такие слова, как залупа, допустим? Серьезно? Честно говоря, даже я не знаю таких слов. Подождите, а вы... Не нужно расшифровывать. Хорошо, ладно, а Дик Сакинг знаете? Так, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Румянцев Павел Валерьевич. Да вы не Румянцев Павел Валерьевич. Да Румянцев Павел. А зачем меня в положении? Ну а кто я? Зачем вы меня? А кто я тогда? В заблуждение вводите. Не знаю, кто вы. Я же сказал, Румянцев Павел Валерьевич. Хорошо, 4 цифры последнего паспорта назовите вас, чтобы я была убеждена, что разговариваю с вами. Подождите, а я убежден, что разговариваю с вами? А как вы должны убедиться, что вы разговариваете со мной? Ну, с представителем вот ну, этого. Ну, вот я, у меня возникают сомнения касательно того, что вы Румянцев Павел Валерьевич. Поэтому в целях того, чтобы я была убеждена, что информацию, которую я вам буду сообщать, будет передана лично вам, Павлу Валерьевичу Румянцеву, как вы утверждаете, назовите 4 цифры последнего вашего паспорта. Так, последние 4. А вы на меня кредит не оформите? Ну, у меня есть полные данные Павла Валерьевича. А, смотрите, дело в том, вы можете по выездной группе проверить. Мне вчера приезжала выездная группа. Ой, никто к вам вчера не приезжал, не водите меня в заблуждение. Приезжала выездная группа, серьезно. Я им кинул мелочушку на лестницу, они ее собрали и сказали спасибо. Вы такой шутник? Не, я не шучу, серьезно. У вас, кстати, если вы Павел Валерьевич, на самом деле, у нас в один день с ним день рождения, представляете? В один день? Так это, возможно, да. Судьба. Давайте вы мою залупу проверите, возможно, это судьба. Я воздержусь. Почему? А это приятно достаточно. Представьтесь, кто вы, с какой целью вы звоните в компанию «Примколлект»? Я уже представлялся Румянцевым Павлом Валерьевичем. Теперь цифры последние назовите паспорта вашего. А они такие же, как у вас? Если дата рождения, может и паспорт... Надо проверить, а то будет слишком... Ну, а вы посмотрите. Много совпадений. Ну, а вы посмотрите. А вы назовите. Не, я вам не доверяю, я только вживую вам назову. Вживую только? Нет, у нас с вами отличается. Я вам паспорт покажу. Паспорт покажу. И залупу, да. Да оставьте вы ее при себе уже. Так она всегда при мне, я хотел бы вам показать, продемонстрировать. Ну вот и оставьте ее при себе, мне ничего показывать не нужно. Почему? Вам не интересно разве, действительно ли я... Нет, мне не интересно. Ну действительно ли мне 28 лет, или я все-таки дед? Вам не интересно разве знать, я вас не заинтриговал? Не такими способами я проверю данную информацию. Девушка, вы так интересно, так вот возбуждающе хихикаете, может сходим куда-то? Нет, мы с вами никуда не сходим. Почему? У вас профессиональные, что ли, эти... Вы так и не ответили, по какому вопросу вы с нами связываетесь. По поводу задолженности, я сказал. Это получается, вы как люди в черном, то есть у вас нет имен, нет отпечатков пальцев, все в одинаковых похоронных костюмах, да, и, в общем, вы на свидание не ходите, или как? Так, давайте ближе все-таки к делу. Давайте, какая у меня задолженность там? 4 цифры последнего вашего паспорта сообщите. Нет, вы сперва сообщите, чтобы в случае чего, если вы мошенница, то я на вас в суд подам. Вам мои сообщить данные? Да, да, да, да, сообщите, пожалуйста. 22-36. 22-36. А подождите, откуда я знаю, что это ваше? А вот я не знаю, зачем вы спросили у меня данную информацию. Я проверить смогу, а вы смогли? А как вы проверите? Это конфиденциальная информация, мой... Скажем так, изначально кредитор не давал вам цифры моего паспорта. Вдруг вы расспрашиваете меня, чтобы я вот... Все у нас есть. Я же сказал, что вам 28 лет, если это вы, Павел Валерьевич, в чем я крайне сомневаюсь. Дата рождения, ладно, без... Так, хорошо, мужчина, давайте мы не будем с вами вот вести этот бесполезный диалог. Да он не бесполезен, это судьбоносный диалог. Это судьбоносный. Смотрите, я перед вами держу две таблетки. Одна зеленая, другая красная, я говорю... Пойдете со мной на свидание и встретите свою судьбу, это зеленая таблетка, либо красная, будете работать дальше коллектором, слушать маты и все такое. А я человек обеспеченный, нахуй оно вам нужно, этот прима-коллектор, работать? Ну, знаете, я вот не собираюсь сидеть дома и жить на деньги... Да не обязательно, не обязательно сидеть дома. Я тебе фотоаппарат куплю, открою твою студию личную. Будешь фоткать модели, получать дофигища денег, отправлять их в Китай. В случае чего можем свой публичный дом еще открыть. У вас большая фантазия. Не, у меня много денег. У меня большой кошелек, а не большая фантазия. Да, поэтому с вами связываются с компанией «Прима-коллект», потому что у вас много денег. Да, да, да. А что плохого взять деньги и не отдавать? Согласна, отличная идея. Это же прикольно, Очень прикольно, да. А можно ваш телефончик? Нет, нельзя мой телефончик. То есть я вам не нравлюсь? Ни в какую, С какой целью вы позвонили в компанию «Прима-коллект»? Изначально по поводу задолженности, но вы меня заинтриговали своим, скажем так, приятненьким голосочком. Как вас зовут? Как мне к вам обращаться? Ну, Румянцев Павел Валерьевич. Да, ну вы не Павел Валерьевич, я же прекрасно знаю мужчину. Хорошо, называйте меня Джек Воробей. Ой, до свидания. А как вас зовут? Ну как вас зовут? Как вас найти? Ну, девушка, пожалуйста. Где вы меня хотите найти? Ну хотя бы в соцсетях каких-то. Facebook, Контакт, Телеграм. Какие еще соцсети знаете? Инстаграм может есть. Ну я зайду, я это... Бибу пошняпаю, может поуспокоюсь. До свидания. Ну подождите, ну девушка. Ну я же капитан Джек Воробей. То есть красная таблетка, да? Красная. Да, красная таблетка. Подождите, а у вас парень что ли есть? Да при чем здесь? Да при том, что передо мной ни одна девушка устоять не может, а тут вы... Серьезно? До свидания. То есть вышвырнули меня из своей жизни. Ну вот видите, все бывает впервые. Да, пойду нажрусь. Не верну вам деньги, пойду нажрусь. Все. Все, расстроили вы меня. Погибает Павлу человек. Валерьевичу передайте информацию о том, что вам поступал звонок из компании «Прима-коллект», и пусть он с вами свяжется. Павел Валерьевич, тебе звонок из «Прима-коллект». Спасибо, я знаю. Передал. Вам скучно, наверное, в четверг вечером? Не, реально, я Павел Валерьевич. 4 цифры последнего вашего паспорта назовите, будем беседовать касательно вопроса, по которому вы позвонили. А вот нет, а только в кафе приглашу вас, а там покажу свой паспорт. Ну, я вот в кафе с такими людьми не хожу. С какими такими? С которым звоню по рабочим моментам. А вдруг вы меня встретите вживую, познакомитесь в каком-то, допустим, метро, а потом окажется, что я вас... Вот, влюбитесь, да, а потом окажется, что я в заемщиках. И что вы будете делать? А, сердцу не прикажешь, все. Я не такая влюбчивая, до свидания. Все, поезд ушел. Ладно, последние цифры. 5-2-9-6. Неправильные цифры вы назвали. То есть у вас все-таки есть мои данные паспорта? Конечно. Хорошо, сейчас я в свою контору пойду и все, я их там разъебу, блин. Передали мой паспорт, не пойми кому. Теперь вы меня по паспорту узнаете и все, и вы со мной никогда не распишетесь. До свидания. Подождите, а как вас зовут, девушка? Вот просто имя, имя. Дарья Вадимовна меня зовут. Румянцева Дарья Вадимовна. Звучит. Нет, не думаю. Подумайте. Все, вы меня знаете, мои данные. Все, если что, звоните. Чем, солнышко. До свидания. До свидания.